Друзья, чтобы закончить эту подтему нашу, мы хотим уточнить вот то задание, которое вчера было сказано по поводу выбора возможности служения Богу. Вот тот плакат большой, который там висит, уже некоторые подходили, брали возможности потрудиться, кто-то имел побуждение от Господа, чтобы именно применить себя в том или ином деле. Сейчас мы еще сделаем некоторые пояснения и еще раз вдохновим для того, чтобы быть чуткими голосу Господа и делать то, что Он нам подскажет.